Всем привет, меня зовут Нордик, мы читаем сказания о демонах и богах, это Ранобэ. Сегодня мы читаем первую главу первого тома, которая называется «Клеймо зловещего духа». Глава первая. Перерождение. Солнце стояло высоко над простирающейся, куда ни глянь, исполинской горной грядой Шэнцзу, озаряя провалы глубоких ущелий. На склонах, спускаясь языками в долины, лежал снег. Несмотря на то, что лето уже вступило в свои права, он все еще не растаял. Холода здесь задерживались надолго, и рык диких тварей время от времени оглашал окрестности. Звери царствовали в горах, и люди, живущие в укрывшемся в долине городе, вот уже сотни лет ничего не знали о том, что происходит там, за высокими горными пиками, во внешнем большом мире. Что там творилось сейчас? Когда-то давно, в эпоху расцвета человечества, легионы легендарных воинов и заклинателей демонов создали империю, раскинувшую свои пределы на целый континент. Но ветер времени давно уже стер ее с лица земли, как рисунок на песке. Расположенный в укромной горной долине, этот город пережил темные времена. Хотя бывало могучие звери, спускавшиеся с гор, бури и снежные лавины разрушали его, он восставал из руин вновь и вновь. Стены города, пестреющие свежей каменной кладкой на месте заделанных трещин и обрушений, были памятником упорству и мужеству его жителей. Этот город, ставший символом надежды человечества, зовется Светозар. Военная академия Шэнлань, или Волшебная Орхидея, 30 курсантов начальной ступени обучения, будущие защитники Светозара, чинно внимают словам наставницы. Откуда-то долетел шепот. «Слышали, что новая учительница Шэньсю из семьи Шэньшэн, и она заклинатель демонов ранга 3 серебряных звезд?» Глаза курсантов не отрывались от преподавательницы, ведь посмотреть было на что. Все прелести ее фигуры, пышную грудь, стройные ножки выгодно подчеркивало облегающее платье цвета лаванды. Она была высокой, изящной и очень красивой, и в глазах ее светилась гордость и высокомерие. Что ж, она принадлежала к семье Шэньшэн, одной из 3 самых влиятельных в Светозаре, к тому же добилась ранга 3 серебряных звезд, ей было чем гордиться. Если бы в этом классе не учился ее племянник, она посчитала бы ниже своего достоинства преподавать основы этой мелюзге. У заклинателей демонов и воинов есть 5 уровней силы – бронзовый, серебряный, золотой, стальной и легендарный. И каждый уровень разделен на 5 рангов – от 1 до 5 звезд. По своему могуществу заклинатели демонов значительно превосходят воинов. Заклинатели способны формировать сосуд души в точке Дантянь, захватывать в него демонов и потом, сливаясь с ними во время сражения, использовать их несравненную силу, с которой не может соперничать мощь воина. Шэньсю вздернула подбородок еще выше и надменно провозгласила: «И я тому пример. Мой демон – пламенная лиса». Внезапно лицо Шэньсю вытянулось вперед и заострилось. Ногти превратились в острые когти, и она усмехнулась, сверкнув рядом острых клыков. Трансформацию завершило появление хвоста из алых языков пламени. «Слившись с демоном, я получаю его силу и огненные способности. Среди демонов по могуществу пламенная лиса относится к золотому уровню. Таким образом, с ней я способна стать заклинателем демонов золотого уровня. Разумеется, после этого я могу заменить пламенную лису на еще более мощного демона». Рассказывая об открывающихся перед ней перспективах, Шэньсю прямо-таки лопалась от ощущения собственной значимости. Курсанты слушали ее, открыв рот. Стать заклинателем демонов золотого уровня для большинства из них было чем-то из области фантастики. И лишь один ученик не обращал ни малейшего внимания на красующуюся перед классом Шэньсю. Сидя на предпоследнем ряду, Нэ Ли словно пребывал во сне. Во всяком случае, душа его отлетела от тела и витала в бескрайнем нигде. Внезапно очнувшись, Ли открыл глаза и ошеломленно огляделся. «Где это я?» Он попытался протереть глаза, но отдернулся от своей собственной руки. Она почему-то была значительно меньше, чем он помнил, и без мозолей. Шэнсю трещала без омолку, и тут Нэ Ли вспомнил. Когда он только поступил в академию, у них преподавала чрезвычайно заносчивая учительница, заклинатель демонов ранга трех серебряных звезд. Из-за нее он тогда совсем не хотел учиться. «Я переродился, что ли?» Догадка потрясла Ли до глубины души. Он был окружен и вынужден вступить в сражение с Шэн Ди и шестью божественными животными и погиб в том бою, но его душа возродилась в нем самом, 13-летнем мальчишке. Нэ Ли оглянулся и увидел такие знакомые лица – Лу Пяо, Ду Цзэ, словно братья, вместе в жизни, вместе и в смерти. Но здесь и сейчас они были живы, разве что выглядели намного моложе. И совсем рядом, рукой подать, Ли увидел красивое личико той, которую звали Е Цзиюнь. Хоть ей было всего лишь 13, она была стройна и изящна, в глазах светился ум, волосы удивительного фиолетового оттенка струились по спине до самой талии. От изгиба ее бровей и ямочек на щеках он вообще терял дар речи. Конечно, сейчас Е Цзиюнь была еще ребенком, но Нэ Ли помнил, какой потрясающей красавицей она вырастет. На ней было светлое шелковое платье, как всегда, невыразимо элегантное. Ли улыбнулся. Он всегда любил ее, с самого детства. Она тоже жива. И тут Нэ Ли едва не задохнулся от волнения. «Я на самом деле вернулся в прошлое? Это не сон?» Он сильно ущипнул себя и ойкнул от боли, все взаправду. Внезапно он вспомнил еще кое-что важное. Книга демонических сущностей времени и пространства. Она должна быть где-то здесь. Он окинул взглядом стол, заглянул под крышку, но книгу не нашел. У него не укладывалось в голове, как это могло случиться, но другого объяснения не было. Его удивительное перерождение должно быть как-то связано с книгой демонических сущностей времени и пространства. С этой загадочной книгой неизвестного автора Нэ Ли никогда не расставался и совершенно ясно помнил, что в последнем своем сражении с Шэн Ди и шестью божественными животными книга вся пропиталась его кровью. Значит, он был возвращен в свое детство книгой демонических сущностей времени и пространства. Видя вокруг такие знакомые лица, Нэ Ли погрузился в воспоминания. Надо сказать, книга вернула его назад очень даже вовремя. Спустя всего несколько лет Светозар будет стерт с лица земли, а его родители, клан, друзья и Е Цзиюнь погибнут. Нэ Ли помнил, как Светозар внезапно подвергся яростной атаке демонических зверей. Хранитель города, легендарный заклинатель демонов Е Мо, погиб, сражаясь с ними. Сотни тысяч жителей города были убиты. Горстка уцелевших, всего несколько тысяч, бежали в бескрайнюю пустыню, раскинувшуюся к востоку от хребта Шэнцзу. Животные окружили их, и все беженцы один за другим погибли в тот день. Он и Е Цзиюнь остались одни в ту ночь в палатке посреди пустыни. Они, как могли, утешали друг друга и поддерживали свалившимся на них горе. Та, что всегда царила в сердце Ли, наконец принадлежала только ему. В лунном свете нежная кожа Цзиюнь сияла серебром. Ее стройное тело было гладким, словно он касался нефритовой статуэтки. Они любили друг друга с безумной, отчаянной страстью. Если бы Светозар не пал, если бы из всех его жителей не уцелели лишь они, Нэ Ли с его жалкими способностями и низким происхождением не мог и мечтать о таком счастье. Но спустя несколько дней, когда на них снова напали звери, Цзиюнь погибла, спасая его. Эта боль никогда не утихала в сердце Ли. Он каким-то чудом избежал всех опасностей и пересек бескрайнюю пустыню. Несмотря на то, что никакими особыми талантами Нэ Ли наделен не был, природная сметливость помогла ему выжить. В своих скитаниях он обошел весь Шанлин, сражаясь со зверями, встречая по пути разных людей, сталкиваясь с таинственными артефактами, в том числе и книгой демонических сущностей времени и пространства, без которой он не смог бы вернуться. Раз я вернулся, значит, небо дало мне второй шанс, и я не позволю всему этому случиться снова. Нелли изо всех сил сдерживался, чтобы не расхохотаться от счастья во все горло. Ему должно быть всего 13, он только-только поступил в академию. Шэнди, когда мы встретимся снова, я убью тебя и отомщу за страдания в своей прошлой жизни. Но если бы Светозар не пал, и отчаянное и беззаветное стремление спасти друг друга не сблизили их, пути Ли и Цзиюнь никогда не пересеклись бы. Она – дочь главы города, а он – из незначительного мелкого клана. Да что там, дедушка Е Цзиюнь сам Емо – легендарный заклинатель демонов. Конечно, когда они начали учиться в академии, никто в классе этого не знал. В Светозаре высшая власть принадлежала представителям трех родов – Шэнмин, Шэншэн и Фэнсюэ. Лишь из их числа избирался глава города. Следом за ними по значимости шли 7 знатных семей и лишь затем 12 благородных кланов. Нелли принадлежал клану Цзай Тяньхэнь, слабейшему из благородных, и пропасть между ним и 7 знатными семьями и высшими родами была непреодолимой. С такой родословной о Е Цзиюнь даже мечтать было глупо, но в глазах Ли светилась решимость. Он победил смерть и родился заново, а все остальное не проблема. Пусть у него нет особых талантов, зато он помнит все то, что познал в предыдущей жизни, и это поможет ему стать сильнее. Глядя, как его друг смеется непонятно над чем, при этом страстно вперевшись в спину сидящей впереди Е Цзиюнь, Лу Пяо не выдержал. «Ты часом не двинулся, а? Че ржешь?» «Я счастлив и только, братан. Так здорово увидеть тебя». И привычно, как много раз бывало в прошлом, Ли закинул руку ему за шею, притягивая к себе. Пяо шарахнулся от него, бормоча. «Эй, ты кого это там братом назвал? А ну, убрал быстро лапы, гомик!» Разумеется, они же только несколько дней назад поступили в академию и познакомились, и настолько близкими друзьями еще не стали. Ли не мог рассказать Пяо обо всех приключениях, что им предстояло еще пережить, до того мига, как смерть разлучит их. Лишь сильнее обхватил друга за шею и очень серьезно сказал в ответ. «Думай, что хочешь. Для меня ты всегда будешь братом». Лу Пяо с открытым ртом несколько мгновений таращился на него. Потом пробормотал смущенно. «Псих ненормальный, вот ты кто!» И добавил. «Хоть ты из благородных, да только об этой девчонке лучше не мечтать. Говорят, что в общежитии ее устраивал лично директор академии. Про нее никому ничего не известно». Ли усмехнулся. Конечно, он-то уж знал о Цзиюнь куда больше Пяо. «Она моя женщина», — уверенно заявил Нелли, не сводя глаз с длинных волос прелестной девушки. Воспоминания о безумной страсти той ночи с ней заставили его сердце пылко биться. Но тут он сообразил, что им обоим всего лишь 13 лет. Цзиюнь еще ребенок, но она вырастет и станет очаровательной женщиной. «Я буду защищать ее и тоже вырасту», — успокоил себя Ли. Цзиюнь, словно почувствовав жар его взгляда, обернулась и посмотрела на Ли, слегка приподняв бровь. Нелли вспомнил, что она никогда не выбирала друзей по принципу знатности происхождения, но и не позволяла себя безнаказанно оскорблять. Вероятно, Цзиюнь сочла его поведение вызывающим. Похоже, трудно ему придется. Глава вторая. Кто видит небо со дна колодца? Сидящий рядом с Е Цзиюнь красивый парень заметил, на кого она то и дело оглядывается, и тоже вперил в наглеца яростный взгляд. Он был, пожалуй, повыше Ли, и в его глазах, сверкавших из-под насупленных бровей, ощущалось нечто потаенно жестокое. Нелли сразу же узнал его. Шэнь Юэ, из семьи Шэньшэн, одной из трех главных семей города, драгоценный племянник учительницы. прошлой жизни Шэнь Юэ постоянно таскался за Цзи Юнь. С точки зрения своих семейств они считались идеальной парой, и молва их давно поженила. Если бы Светозар не пал, Шэнь Юэ и Е Цзи Юнь определенно сыграли бы свадьбу. Но когда напали демоны в юге, семья Шэнь Шэн предала город и бежала, бросив его на произвол судьбы. Такова уж воля небес, но Цзи Юнь не стала женой Шэнь Юэ, а связала свою судьбу с Ли. Мысль об этом, конечно, согревала сердце, и губы сами собой расплывались в улыбке, но видеть Цзи Юнь рядом с Шэнь Юэ было неприятно настолько, что аж голова заныла. Сейчас Цзи Юнь нравился Юэ, а взгляды, которые она бросала на Ли, переполняло презрение. «Наверное, считает меня невеждой и лентяем», – подумал Ли. Но даже от таких ее взглядов сердце замирало и дышать было трудно. Вспоминая былое, Нэ-Ли решил не вешать нос и улыбнулся. «За то, что я снова могу смотреть на Цзи Юнь, спасибо тебе, книга демонических сущностей времени и пространства». «А он чудной», – думала Цзи Юнь, ощущая всей кожей пристальный взгляд Ли. Его глаза сияли от радости, как звезды, но вместе с тем в них сквозила печаль. «Я забыла что-то, связанное с этим мальчишкой?» – спрашивала она себя. «Почему он так на меня смотрит?» Цзи Юнь знала, что белозубая улыбка и губы, нежные как лепестки лотоса, делают ее несказанно прелестной. Неудивительно, что многие мальчики были увлечены ею. В этот миг суровый взор уважаемый Шэн Сю пал на Нэ Ли, пожирающего пылким взором предмет своих мечтаний. Надо сказать, что ни одно телодвижение этих 13-14-летних мальчишек и девчонок не могло укрыться от глаз учителя, поскольку она, как заклинатель демонов ранга 3 серебряных звезд, достигла совершенства в 6 способах познания мира. Острый взор Шэн Сю разглядел бы за 100 метров мышь, пробирающаяся в траве. 6 способов познания мира – это буддистский термин, означающий совершенное познание с помощью зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и мысли. «Это высокородная Е Цзи Юнь, дочь главы города, внучка Емо, легендарного заклинателя демонов, и она на редкость талантлива, если уже сформировала синий сосуд души в точке Дантянь. В Академии Шэнлань о том, кто такая Е Цзи Юнь, знает всего несколько человек. Если моему племяннику Юэ удастся заполучить ее в жены, положение семьи Шэньшэн значительно укрепится. Вот почему Юэ был отправлен учиться в Академию и почему я преподаю в этом классе». Шэн Сю совершила обратную трансформацию из демонической формы в человеческий облик и, скрестив руки на груди, окинула взором ряды курсантов. «Итак, на ближайшие 2 года все вы мои ученики. Я знаю, директор говорил на линейке, что в Академии считают всех в равной степени достойными успеха, но я должна донести до вас жестокую правду этого мира. Никакого равенства не существует». Сказанные резким голосом слова Шэн Сю, будто кинжал пронзили сердца курсантов. Замерев, они внимали учителю в абсолютной тишине. «Когда вы станете взрослыми и покинете эти стены, вы поймете, что я права. Равенство – это сказка, выдуманная для вас взрослыми, но вы не можете жить в сказке вечно». Шэн Сю припечатала взглядом класс и продолжила. «Светозар – единственный город, сохранившийся с темных времен. Из всего человечества выжили лишь мы, его жители. Сильнейшими в нашем обществе являются воины и заклинатели демонов. Но лишь один из тысячи из 10 000 воинов достоин достигнуть уровня заклинателя демонов. В Светозаре всего около 1000 подобных мне. Мы – хранители этого города. У заклинателя демонов и воинов есть 5 уровней силы – бронзовый, серебряный, золотой, стальной и легендарный. И каждый уровень разделен на 5 рангов. Клан, породивший заклинателя золотого уровня, считается благородным. Тот, кто дал городу стального заклинателя, становится знатным. Семья, взрастившая 3 стальных или 1 легендарного заклинателя, может стать одной из главных. В этом классе есть представители из благородных и знатных кланов, из главных семей и простолюдины. Вы все начинаете подъем по лестнице с самой нижней ступени, но все вы разные, и я надеюсь, каждому это понятно. Простолюдин всегда останется простолюдином. Статус благородного для него недостижим. Забудьте глупые фантазии. Даже среди благородных и знатных кланов существует строгая иерархия, и подняться на ступень выше абсолютно невозможно. На глазах Шансю курсанты, одетые попроще, смущенно и растерянно потупились, а мажоры из знатных семей, напротив, выпятив грудь, с гордостью задрали носы. Лишь Нели, Едзи Юнь, Лупяо и еще несколько курсантов из благородных оставались невозмутимыми. Ли покосился на Дудзе. Его друг, одетый в потрепанные вещички, сидел, крепко стиснув кулаки и закусив губы. Он родился простолюдином, его семья едва сводила концы с концами, но чувство собственного достоинства Дзе было не занимать. Пусть семья и не могла ему помочь, но Дзе отличался невероятным трудолюбием и упорством, и его усилия, помноженные на способности, позволили ему стать золотым заклинателем демонов. Если учесть, что он не обладал исключительной одаренностью и никто ему не помогал, можно представить, чего это ему стоило. Когда Светозар был разрушен, многие благородные семейства бежали, а простые люди дрались за город до последнего вздоха. Из всех своих друзей Ли больше всего уважал Дзе. Сквозящее во взгляде Шансю высокомерное презрение наполнило сердце Нели гневом. Когда городу грозила опасность, семейство Шэньшэн сбежало первым, поэтому ему были равно неприятны и учительница, и ее племянник Шэнь Юэ. В прошлой жизни, помнится, Ли терпеть не мог Шансю из-за ее всегдашней грубости. «Учитель Шансю, позвольте спросить». Заданный им вопрос прозвучал, как гром среди ясного неба. Поскольку остальные курсанты с молчаливым смирением слушали ее монолог, а Нели посмел его прервать, Шансю с неудовольствием обратила внимание на дерзкого мальчишку и обнаружила, что это тот самый тип, что заглядывался на Цзи Юнь. Ведь именно для него и говорились все эти слова, а он, подумать только, еще смеет открывать рот. «И что тебе непонятно?» – холодно бросила наглецу Шансю. «Учитель, вы утверждаете, что Светозар – единственный город, уцелевший с темных времен, и кроме нас никто не выжил. А как вы можете доказать это? Возможно, вы, учитель, преодолели хребет Шанзу и побывали в бескрайней пустыне, в ядовитой чаще или болоте Кровавой Луны, в заливе Духа, видели гору Тяньзе и заснеженные равнины севера?» В своей прошлой жизни Нели обошел все эти места и потому мог теперь смотреть на Шансю с высоты своего опыта. «Гора Тяньзе? Заснеженные равнины?» – нахмурилась Шансю. Эти названия ей были незнакомы, но о находящихся где-то очень далеко за горами Шанзу бескрайней пустыни, ядовитой чаще и болоте Кровавой Луны она слышала легенды. Она пренебрежительно фыркнула. «Разумеется, я там не бывала. С самого рождения я живу в Светозаре». Ли улыбнулся и заметил. «Раз вы нигде, кроме нашего города, не бывали, как вы можете утверждать, что мы, его жители, единственные выжившие во всем мире?» Шансю открыла рот, но не нашла, что сказать. Курсанты тихонько перешептывались. Они-то понятия не имели, о каких краях говорил Нели. Цзи Юнь бросила на него заинтересованный взгляд, и откуда этот мальчишка столько всего знает? Сидящий рядом с Цзи Юнь, Шэнь Юэ смотрел на Ли, нахмурив брови. Он понимал, что Нели ему не ровня, но ощущал исходящую от него необъяснимую угрозу. Наблюдая, как подростки шушукаются меж собой, Шансю страшно разозлилась и язвительно спросила. «А ты, разумеется, можешь доказать, что выжили не только жители Светозара?» «Доказать?» – усмехнулся Ли. Весь опыт его прошлой жизни доказывал, что люди по своей природе удивительно мудры. Они выжили в темные времена, отстроили заново много величественных городов. Но рассказать об этом Нели не мог. И потому спокойно продолжил. «Позвольте, учитель Шансю, поведать одну историю. Одна лягушка с самого рождения жила на дне колодца. Оттуда она видела маленький кусочек неба и утверждала, что небо и есть такое маленькое с ладошку. Но так ли это на самом деле? Мы можем лишь сделать вывод, что лягушка весьма ограничена в своих суждениях. Весь класс покатился со смеху. Все поняли, что Нелли говорит толковые вещи, а самое главное, он практически обозвал учительницу лягушкой. «Да-да, как лягушка на дне колодца», – точно хихикали девчонки. Они терпеть не могли Шансю и теперь не сводили с Ли восхищенных взглядов. Этот парень настолько крут, что посмел открыто перед классом оскорбить училку. «Ты!» – Шансю была готова рвать и метать. Да как он посмел сравнить ее с лягушкой? Никогда раньше ей не встречался столь наглый ученик. А этот Нелли довольно интересный. Едзе Юнь не смогла удержаться и тоже засмеялась. Так обрил учительницу, что у нее и слов-то в ответ не нашлось. Улыбка озарила ее прелестное личико. И Ли подмигнул ей, улыбнувшись в ответ. Но Цзэ Юнь, заметив это, резко отвернулась. Конечно, храбрость мальчишки тронула ее сердце. Но ведь он, если подумать, всего лишь хулиган. Восхищенный тем, как его приятель одним махом и училку за пояс заткнул, и девчонку практически склеил, Пяо уважительно показал Ли оттопыренный большой палец, мол, уважуха, брат. «А можно вам задать еще один вопрос, учитель Шансю?» – продолжал Нелли. Шансю едва не лопнул от ярости, но сдержалась, прошипев сквозь зубы. «Ну что там еще у тебя?» «Вы сказали, что простолюдин всегда останется простолюдином, и в благородный путь ему заказан. Но разве не из простонародья вышел легендарный заклинатель демонов Емо?» Ли выторчил глаза, являя собой образец младенческой невинности. «Неужели вам об этом неизвестно?» Глава 3. Наказанный. Услышав, что сказал Нелли, подростки из незнатных семей воспрянули духом. Их глаза заблестели. Великий Емо был примером для всех, кто стремился к могуществу. Обидные слова, что перед тем говорила Шэн Сю, почти лишили их надежды. Ну, за те сотни лет, что существует Светозар, лишь господину Емо, благодаря уникальному дарованию, удалось достигнуть столь высокого положения. После некоторой заминки Шэн Сю попыталась выскользнуть из расставленной ловушки. «Но вы же говорили, что это в принципе невозможно, почему вы противоречите сами себе?» Ли с холодной безжалостностью захлопнул дверцу мышеловки. «Господин Емо – великолепный пример, доказывающий, что неважно, знатен ты или нет. Твои возможности не имеют границ, любые препятствия преодолимы, пока ты готов совершенствоваться». Шансю едва не лопнула от злости. Этот наглец поймал ее на слове и не собирался уступать. Совершенно никакого понятия об уважении к старшим. Он посмел открыто противоречить ей перед всем классом. Шансю смерила Нелли взглядом, полным ледяного презрения. Что ж, в обозримом будущем юного умника ожидают крупные неприятности. В глазах Дудзе светилась признательность. Он был потрясен до глубины души тем, что парень из благородных рискнул перечить учительнице, защищая простолюдинов. Всем своим нескушенным и чистым детским сердцем Дзе уже принял Ли как своего друга. Шансю усмехнулась. «Что ж, умник, думаешь, что если сильно постараешься, сможешь изменить суровую реальность? Ты упомянул господина Емо, отлично, но сколько было тех, кто потерпел неудачу? Почему бы тебе не сказать заодно, как трудно вообще стать заклинателем демонов, даже самого низшего ранга? Нелли, ты вроде бы из благородного семейства, однако тебя не научили, когда можно языком болтать, а когда и помолчать надо. Дай-ка я посмотрю, чего ты сам стоишь». Шансю быстро пробежала глазами свиток с данными курсантов и с издевательским смешком промолвила. «Что там у нас? Ах да, красный сосуд души, поток духовной силы 5, жизненная сила 21. С таким талантом все, чего ты за всю свою жизнь сможешь добиться, это воин бронзового уровня. Стать заклинателем для тебя – несбыточная мечта. Ты ничтожнее кое-кого из простолюдинов. Недаром ты так распинался. Хотел прикрыть собственную никчемность, только и всего». Уровень сосуда души зависел от цвета. Всего цветов было 7. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Красный сосуд души – наихудший. У человека средних способностей оранжевый или желтый. Того, кто имел зеленый или голубой сосуд души, можно считать гением. Ну а синий или фиолетовый – это уже из области легенд. Услышав, что сказала Шэн Сю, многие из простых прониклись к нему сочувствием. Надо же, благородные способности ноль. Тут уж ни о каких достижениях даже мечтать смысла нет. Е Цзэюнь вздохнула. Нэйли, конечно, хулиган, но как его не пожалеть с такими-то способностями? Шэнь Юэ, напротив, презрительно скривился. И как он мог считать это ничтожество угрозой себе? Подобный бездарь заслуживает лишь того, чтобы влачить жалкое существование среди городского отребья, тогда как он сам, Шэнь Юэ, прямой наследник величия клана Шэньшэн, одной из трех главных семей Светозара. Да разве может Нэйли хоть в чем-то сравниться с ним? Да если б не необходимость свести знакомство с Цзэюнь, он не переступил бы порог класса, в котором ему, Шэнь Юэ, приходится сидеть вместе с отбросами типа Нэйли. Шэн Сю, между тем, продолжала злобные насмешки. «С такими данными, ничтожными даже для столь захудалого клана, как ваш, вы, вероятно, решили хамством привлечь к себе хоть каплю внимания». Слова учительницы вернули Ли в прошлое. Да. Все было так, как она описывала. До падения Светозара он едва достиг трех бронзовых звезд и вряд ли когда-нибудь смог бы подняться выше. На него смотрели как на пустое место и в школе, и в семье. Попытайся даже Нэйли спасти свою любимую ценой собственной жизни, эта жертва оказалась бы напрасной. Цзэюнь тогда была уже заклинателем демонов ранга одной золотой звезды и по уровню навыков отличалась от него как небо от земли. В тот день Ли не мог сражаться рядом с ней. Он лишь беспомощно наблюдал, как Цзэюнь погибает в когтях монстра, и ее тело медленно засасывают пески бескрайней пустыни. Воспоминания об этом разрывали его сердце даже сейчас. То, что он смог выбраться из пустыни, было поистине чудом. И лишь потом, повидав много удивительных мест и событий, Ли понял, что так называемый поток духовной силы можно развить. Да, в прошлой жизни, конечно, Ли не решился бы перечить учителю и смолчал в ответ на критику. Но теперь он знал, однажды он достигнет таких высот, которые никому из тех, кто смотрел на него свысока, и не снились. Он вернулся из небытия. И даже если боги не на его стороне, он не позволит им преградить путь. На удивление всем, несмотря на насмешки учительницы, Нэйли не выглядел ни на йоту смущенным или растерянным. Напротив, он уверенно, глядя в глаза Шэн Сю, промолвил. «Учитель, вы действительно уверены, что врожденные способности человека определяют все его будущее? Вы лебезите перед одаренными и унижаете тех, кто слабее вас. Вы вроде как изрекаете здесь великие истины, а на самом деле пытаетесь оправдать свою низость». Услышав такое, Шэн Сю задрожала от ярости. Она еще ни разу не встречалась с таким открытым противостоянием своей воле, да еще со стороны какого-то ученика. А то, что Нэйли откровенно высказал все то, что она так тщательно старалась скрыть, безумно ее разозлило. «Молчать!» – заорала Шэн Сю. «Да кто ты такой, чтобы учителю нотации читать?» Нэйли презрительно усмехнулся. «И вам не стыдно называть себя учителем? Я уверен, что в этом классе среди простолюдинов намного больше, чем вы можете себе вообразить ребят, способных на невероятные достижения. Вместо того, чтобы терпеливо развивать их талант, вы растоптали их уверенность в собственных силах. Вы недостойны называться учителем. Да, способности у меня так себе, ну и что с того? Однажды я стану легендарным заклинателем демонов, как Емо, и женюсь на прекраснейшей девушке Светозара». Говоря это, Ли с уверенностью, горевшей во взгляде, посмотрел на Цзэюнь. По каким-то непонятным причинам сердце Цзэюнь вдруг забилось сильнее, а щеки залил румянец. Она и не предполагала, что Нэйли прямо в классе решится настолько очевидно заявить о своих намерениях. Нет, разумеется, она не влюбилась в него, но пребывала в смятении и замешательстве. Видя смущение своей прелестной соседки, Шэнь Юэ приуныл. Хоть и не ровня ему этот Нэйли, а вечно путается под ногами. «Ха-ха, но насмешил. У самого всего лишь красный сосуд души, а метят легендарные заклинатели, как господин Емо. Да господин Емо, будучи намного моложе тебя, уже имел голубой. Вообразил, что успех определяется одной лишь удачей, ты просто смешон». С беспощадной издевкой сказала Шансю: «Вместо того, чтобы умничать, лучше бы серьезно взялся за учебу». Ли пожал плечами. «Знаю, сейчас вы презираете меня, но настанет день, и вам придется взять свои слова обратно. Неспособности определяют тот уровень, которого может достигнуть человек. Используй свою слабость как оружие, чтобы одолеть более сильного и сокрушить само небо. Мы сможем бросить вызов невозможному и пойдем наперекор судьбе». Слова Нелли взволновали курсантов, но они не могли взять в толк, как можно это осуществить на практике. «Даже суперспособности бесполезны, если в душе нет храбрости, чтобы невозможное сделать возможным», — с напором продолжал Ли. «Я, Нелли, брошу вызов судьбе. Хотите заключить со мной пари, учитель Шансю?» «Да, в прошлой жизни он много раз терпел неудачи, но теперь, получив второй шанс, собирался мигом достичь вершин». «Пари? И какое же?» – глумливо ухмыльнулась Шансю. «А такое, что к ближайшим зачетам, через 2 месяца, я достигну бронзового уровня. Если у меня не получится, я брошу академию. Но если у меня получится, вы уйдете в отставку. Как вам условия?» Класс потрясенно ахнул. Надо же, предлагать учителю такое пари. Конечно, всем хотелось, чтобы Ли выиграл его, но это даже представить невозможно. «Ха-ха-ха, смешно!» Лицо Шансю исказило презрительная гримаса, адресованная спятившему нахалу. «Заявив, что сможешь через 2 месяца стать бронзовым, ты фактически пообещал увеличить за это время поток духовной силы с 5 до 100 единиц?» «Так вы принимаете пари или нет?» – спросил Нелли, не обращая внимания на слова учителя. «Невозможно представить, чтобы какой-то выскочка смог добиться успеха», – злобно прошипела Шансю. «Кем бы ты ни воображал себя в будущем, пока что ты мой ученик. В течение ближайших 2 месяцев тебе не придется просиживать штаны на занятиях. Изволь-ка встать у задней стены класса, иначе твои родители получат уведомление об исключении сыночка из военной академии Шенлань». Всем своим видом показывая, что ему на наказание наплевать, а Шансю поступает глупо, Ли встал из-за парты. «Что ж, учитель, ваша ставка принята. Как бы вам потом пожалеть не пришлось». И с этими словами он направился в дальний конец класса. «Я? Сожалеть? Ну ты шутник! Еще посмотрим, кто будет потом слезы лить!» – рассмеялась Шансю. Некоторые ученики из знатных семейств, оглядываясь на стоящего у задней стены Ли, зашушукались, послышались смешки. «Вот подобающее место для легендарного заклинателя демонов. А он, видать, боится, что его попрут из академии. Что, присмирел сразу, да?» «За 2 месяца увеличить поток духовной силы с 5 до 100 единиц, да что он о себе возомнил? Сам господин Емо в юности такого не смог бы». Шансю холодно усмехнулась. «Этот самонадеянный мальчишка не отступился от своих слов? Тем лучше. Разумеется, совершенно невозможно за 2 месяца достигнуть таких результатов. Остается лишь дождаться того дня, когда ему придется с позором уйти». Не проронив ни слова, стиснув зубы, Ду Цзэ встал со скамьи и двинулся в дальний конец класса. Раз Ли был наказан за то, что говорил от имени простолюдинов, то его место рядом с ним. «Что, тоже постоять захотел?» – прошипела Шансю. «Так присоединяйся, там места на 2 хватит». Ли и Цзэ переглянулись понимающе и улыбнулись. Ли словно вернулся в прошлое, туда, где Цзэ был его лучшим другом, тем самым Цзэ, каким Ли его помнил. Немного подумав, Лу Пяо присоединился к стоящему у стены приятелям. «А ты что здесь забыл?» – улыбнулся ему Ли. «Весь зад отсидел, да и скучно», – пожал плечами Пяо. «Стоять намного круче, верно?» «Ха-ха, валяй к нам», – рассмеялся Ли. «Пяо всегда был таким. Болтает много и не по делу, но всегда тебя поддержит. Вот и сейчас мог бы не вмешиваться, раз дело его не касается. Однако предпочел разделить участь друга». И еще 3 мальчишек из простых семей встали рядом с Нелли. Парень из благородных заступился за них, рискуя вылететь из академии, и они чувствовали, что должны поддержать его в трудную минуту. Они стояли у стены плечом к плечу, словно братья, и все это уже почему-то не казалось наказанием. Напротив, Ли было ужасно весело. У Шансю, когда она посматривала в конец класса, лицо перекашивала злобная гримаса, но ей ничего другого не оставалось, кроме как вести урок дальше. По результатам тестов, проведенных среди курсантов класса, у Е Цзэюнь голубой сосуд души и поток духовной силы равен 86. У Шэнь Юэ и Сяо Нин-младший зеленый сосуд души и поток духовной силы 78. Скоро они достигнут уровня одной бронзовой звезды, их можно поздравить. Говоря это, Шэн Сю метнула презрительный взгляд в сторону Нелли, словно подчеркивая: «Вот настоящий талант, и не чета тебе». Услышав слова учительницы, многие в классе не смогли сдержать возгласы удивления. Оказывается, среди них есть настоящий гений. Если у Е Цзэюнь в 13 лет голубой сосуд души, она точно станет легендарным заклинателем, когда вырастет. Да и Шэн Юэ с Сяо Нин-младший хороши. С такими способностями они многого смогут добиться. Е Цзэюнь, таинственная прелестная незнакомка, недавно появившаяся в классе, к тому же столь талантливая, мгновенно стала самой популярной девочкой. Сяо Нин-младшая красотой, пожалуй, не уступала Цзэюнь, хотя по способностям слегка отставала. Да, за этими двумя, похоже, не угонишься.